где можно почитать о техниках работы с подсознанием? Вот такой вопрос задают мне те, кто столкнулся с психосоматикой и очень хочет от нее избавиться. Людям с тревожным расстройством очень важно заранее все понять. Их очень пугает любая неопределенность. Страх неизвестности — серьезная проблема. Они думают: «Я лучше не буду ничего менять, потому что мне здесь плохо, но зато предсказуемо». Им необходимо точное описание всего, что с ними будет происходить. Новизна их пугает больше всего на свете. Однако описать человеку то, что он никогда не пробовал, практически невозможно. Чтобы решить проблему психосоматики, придется шагнуть в неизвестность. Других путей нет. Небольшое количество техник я описала в этой книге. Их можно использовать самостоятельно. Но это лишь микроскопическая часть эффективных способов работы с подсознанием. Выписывать все существующие совершенно бесполезно. Изучать все техники есть смысл только профессиональным психотерапевтам. Я уже давно помогаю пациентам вернуть спокойствие и хорошее самочувствие с помощью различных практик, и однозначно могу сказать, что техническая информация не даст ровным счетом ничего. Потратите зря время, только засорите мозг тем, что вам не пригодится. Чем пытаться изучать психологию самостоятельно по учебникам, лучше обратиться к специалисту и принять его помощь. Некоторые из техник подробно описаны в книгах моего учителя Олега Матвеева. Читайте на здоровье. Сейчас вообще нет проблем получить любую информацию. Это поможет вам приблизительно так же, как если бы вы решили научиться летать на самолете и почитать для этого учебник. Почитали и полетели. Бывает такое. Или, например, у вас аппендицит. Вы поставили себе диагноз по Википедии и стали читать учебник по хирургии, чтобы удалить окаянный отросток. Учебники по хирургии точно есть в открытом доступе. У вас не потребуют диплом хирурга. Читайте на здоровье. Там вы найдете техники выполнения аппендэктомии. Представили себе такую ситуацию? Пойдете себя сами оперировать, вооружившись описанием. Вот здесь приблизительно такая же ситуация. Это работает только в руках специалиста. Вам необходимо довериться, расслабиться, и все произойдет само собой. И я впервые познакомилась с этими техниками в роли клиента. И мне, правда, очень сложно описать свои ощущения во время психотерапии. Я бы сказала так. В начале сессии ты погружен в негатив и не веришь, что от этого можно избавиться. А в конце сессии ты каждый раз удивлен, что этот негатив происходил в твоей жизни на самом деле. Есть ощущение, что ты это видел в кино, и он не имеет к тебе и твоей реальной жизни никакого отношения. Это больше тебя никак не беспокоит. Вот как пытаются описать психотерапию мои клиенты. Процесс происходит в легкой доверительной беседе. Из глубины бессознательного вылезают такие воспоминания, которые мешают и являются триггерами соматических проявлений в теле и реальном времени у человека. Скажу своими словами: попробуйте, и жизнь заиграет новыми красками. Другие впечатления вы можете посмотреть на моем сайте в разделе «Отзывы клиентов». Я бы сказала, что психотерапия — способ работы с подсознанием, чтобы найти истинную глубинную причину и стереть ее. Одним словом, волшебство.